302, июнь 8. Конечно, легкость и простота каждого достижения относительны. Легко и просто все, если есть к тому накопление и когда-то был приложен труд. Художник быстро набрасывает портрет, поражающий своим сходством. Но сколько жизни стоит за этой быстротой и умением? И так со всеми способностями, и особенно с огненными. Зная это, можно прилагать сознательные усилия для утверждения в себе требуемых качеств. При этом важно понять, что уважение центров означает утверждение в себе свойств и качеств огня. Так, например, огонь сердца исключает явление страха или уныния, или робости, или приниженности. Огни, загорающиеся, сообщают человеку свойства и качества пламени. Потому первое условие — это вожжение огней. Конечно, при боязни и трусости не вспыхнут огни сердца, но зато и страх не войдет в сердце огненное. Эту взаимосвязь огней и качеств следует хорошо понять. Огни торжественности или мужества есть огненные качества или качества, выражающиеся в форме огней. Утверждая качество, утверждаем огни или условия, при которых появление огней становится возможным. Также и спокойствие и равновесие есть формы ровно горящего пламени. Так суета, беспокойство, боязливость, сомнение, страх есть форма выражения духа, в которых никакие огни не могут уявиться, как не может огонь земной в светильнике загореться без масла. Нужные условия для уявления огней ученик должен создать сам, и тогда огни вспыхнут и, вспыхнув, примут нужную форму. Безудержное пылание может пережечь проводники. Отсюда вечный дозор, сдержанность и полное обуздание и подчинение огненной стихии. Потому отменяется рабское пресмыкание перед высшими силами и униженное попрошайничество. Властелин своего микрокосма, власть свою утверждающий не раб, но сотрудник космических сил. Нельзя овладеть пламенем, сохранив рабскую психологию. Как власть имущий и облеченный властью входит человек, царь природы, в заповеданное наследие свое, в царство огня. Мир огненный не для раба, но для царя духа. Не в произволе заключается царственность, но в уявлении огненной дисциплины духа, то есть в следовании закону. Только следование космическим законам дает крылья свободы. Нарушение закона есть произвол, кующий цепи рабства. Потому каждый владыка есть приходящий исполнить закон, но не нарушить его. Так же и вы свободу свою уявите в рамках закона, и станет она беспредельной и неограниченной, как неограниченной сфера уявления высших законов. Потому же отменено чудо. Ибо в незрелом сознании человеческом предполагает оно нарушение естественных законов природы, тогда как в действительности совершается оно по высшему закону. Знание — это великий освободитель. Зажженный огонь познавания разрушает такого невежества. Не может человек понять, за какими чудовищными кучами нагромождений прячется его сознание от истины, пока сам не поднимется над ними и не увидит тех добровольных темниц, по которым томится дух человеческий. Ложная религия, ложная наука, ложное искусство, ложные законы, ложные формы жизни — так утопает мир во лжи призрачной очевидности, потому разрушается мир старый, ибо с новым ему не по пути. Но и в новом надо зорко смотреть, не угнездились ли где уголки старого мира, ибо живучи. Так и вино новое, и мехи новые, и новые формы жизни, и земля, и небо. Все новое, и старому в новом места не будет». Но полем уявления нового мира прежде всего будет сознание человеческое. Внешние формы лишь следствие к пробуждению сознания народов от векового сна или вековых заблуждений или старых нагромождений призывает владыка. Планетное пробуждение народов надо усмотреть, ибо проснулись, сдвиги идут велики. Со старым сознанием нет строительства, только новым новое. Так и в стране новой все новое приуготовлено. Приуготовлено много, воистину чертог небывалый. Закончено его построение в мире тонком, и ныне сужденное вливается уже готовые формы. Трудно глазам человеческим объять размеры строительства и увидеть фундамент и корни. Но по размерам настоящего уже можно судить о будущем, близком, радостном и светлом. Близко будущее и свет сущности его.